Кэтран полюбовалась на горцующий следом за каретой эскадрон бравых вояк, на ломовых лошадей, впряженных в огромную пушку, убрала свою мордашку из окошка кареты и круглыми глазами уставилась на Дениса. «И как понимать этот конвой?» «Это не конвой. Это резерв главного командования», — самодовольно погладил себя по голове Денис. «Пришла пора взять за жабры людишек темного мастера в этом измерении. Учись, Катран!» Одна короткая, задушевная беседа с властями, придержащими. «Я уже в фаворе у короля. Гляди, какую бумагу из него выбил. Читай!» Кэтран развернула бумагу и медленно вслух прочла. «То, что сделал предъявитель всего, сделано по моему приказанию и на благо государства. Я своей королевской волей даю ему полномочия применять все средства вплоть до убийства в исполнении его высокой миссии. Он имеет право проводить массовые ликвидации заговорщиков, арестовывать, расстреливать, вешать». «Офигеть!» «Это у него подпись такая? Офигеть!» — заинтересовался Денис. «Нет, это я говорю, офигеть!» — пояснила потрясенная принцесса, разглядывая подпись короля. «Это же надо же быть таким идиотом, чтобы такому пройдохе...» Денис выхватил бумагу Кэтран, сообразив, что она собирается с ней сделать. «Отдай или порви сам!» — рассердилась Кэтран. «Да ты что, Катюха, это же наша индульгенция!» «Наверняка с твоих слов вписанная». «А моего тестя с тещей под ликвидацию никак подвести нельзя?» Сунулась в окошко передней стенки кареты голова кучера. «Это еще те свиньи, как пить дать, в заговоре участвовали». «Уйди отсюда!» — вытолкнул его голову обратно Алекс. «Ты рули давай». «Слушай, Дэн, а от дворянских грамотки король тебе не дал права выписывать?» Увлеченные беседой, они не заметили, как доехали до замка барона фон Дендри. «Господин Эркюль, зови меня просто граф Денис Ганс», — высунул голову из кареты стажер. «Но что тут у нас?» «Врагов вокруг замка не наблюдается. Все окна закрыты ставнями, обороты заперты изнутри», — по-военному четко доложил лейтенант. Юноша покинул карету, помог выбраться оттуда Кэтран. Следом за ними на землю спрыгнул Алекс. Денис осмотрелся, напряг слух. За высоким каменным забором царила полная тишина. Даже собаки не гавкали, словно замок вымер. Но парень был уверен, что те, кто ему нужен, находятся внутри. «Кажется, нам здесь не рады». Из глубины души стажера опять начала подниматься клокочущая волна ярости, чувства, абсолютно не свойственного ему. «Лейтенант, ломай ворота». «А может, сначала постучаться?» — почесал затылок Ганс. «Что? Ты кому перечить вздумал? Я кого только что от козла отмазывал? А приказ короля забыл? Быстро заряжай пушку и прямой наводкой». «А может, мы лучше тараном?» — взмолился лейтенант. «У меня пацаны молодые, не воевали, еще ползамка разворотят». «Ладно», — махнул рукой Денис, — «давайте тараном, только поскорее». Королевские стражники спешились, нашли подходящее бревно на окраине вырубки, подхватили его и с криками «Ура!» пошли на таран. Ворота оказались запертыми на простую щеколду, а потому штурмующие без проблем преодолели первое препятствие и, не сумев затормозить с разбега, вмазались в парадную дверь замка. Таран пробил прочную дубовую дверь и застрял в ней, намертво заклинив засов. «Ваша светлость, задание выполнено», — отрапортовал лейтенант. «Только войти вы теперь не сможете». «Идиот! Говорил же тебе, пушкой надо было!» — набросился на лейтенанта Денис. Гнев, клокотавший внутри, затуманивал мозги. «А ну, быстро заряжай!» «Никак нельзя!» — сполошился Ганс. «У меня бойцы необстрелянные, они из 2 метров по дверям не попадут». «Что за бред?» — возмутился стажер. «Королевские стражники лучшие из лучших и не попадут?» «Да какие они лучшие! У нас вместе с начальником всего его подчиненных-то под сокращение подводят. И кавалерию, и канониров, а я, благодаря козлу, уже 7-й на этой должности. Мои орлы совсем сопляки в ратном деле, свежего призыву. Они даже заряжать пушки толком не умеют». «Тьфу!» Денис вспомнил, как разорванная дуло аркебузы Алекса приняла форму распустившейся лилии после его первого выстрела в прошлом году, и решил, что лучше не рисковать. «Ладно, тогда в топоры». Кетран, со стороны наблюдавший за творившимся вокруг беспределом, наконец не выдержала, треснула хрустальной туфелькой стажера по затылку и решительно оттащила его в сторону. «Ты что, придурок, совсем с ума сошел?» — прошипела она. «Там внутри невинные люди, а ты в топоры?» «Спокойно, Кэт!» — пропыхтел Денис, отнимая у нее туфельку, с которой принцесса не расставалась от самого дворца. «О, хорошо, что ты мне про нее напомнила. Есть у меня идейка, как развязать язычок баронессе. Я ей такую пытку устрою». «Дэн, я не узнаю тебя. Откуда столько зверства?» «Ты хочешь спасти свою мать?» — сверкнул глазами Денис, и на мгновение Катран почудилось, что в них полыхнуло пламя. «Хочу», — прошептала она, невольно отстраняясь. «Тогда не мешай мне. Дуй с Алексом в карету и напряги все свое магическое чутье. Не доверяю я цвергам. Это такие гады, что в любой момент подлянку устроить могут. Пьер тоже пусть принюхается. У оборотней чутье и интуиция сильно развиты». «А ты что будешь делать?» «Доберусь до баронессы через кухню. Она в замке, точно знаю. С пушкой я действительно переборщил. Дурь какая-то из меня поперла». «Одного не пущу», — решительно сказала Катран. «С Алексом пойдешь. Слышишь, Алекс, от него ни на шаг. Если опять в дурь попрет, сразу ему по шее. Я разрешаю». «Это я завсегда, пожалуйста», — радостно потер руки секретарь. «Только ты ему скажи, чтобы сдачи не давал. А он тебя послушается, я знаю». «Размечтался», — осадил его стажер, плюхая ему в руку отвоеванную у Катран туфельку. «Прибереги, хоть на что-то сгодишься. А теперь за мной, пойдем через черный ход. А ты, Катька, в карету». Юноша решительно двинулся в обход замка. Следом семенил секретарь, пытаясь на ходу затолкать туфельку в карман. «А нам что делать?» — крикнул им вслед лейтенант. «Держите оборону двери. Никого не впускать, никого не выпускать!» — отмахнулся Денис. «И нахрена мне вас король навязал? Только под ногами путаетесь».